Шофер, наоборот, был болтлив. Он кивнул головой в знак согласия. Патрон будет очень доволен. К сожалению, патрону не представилось случая быть особо довольным. Когда чемодан открыли, в нем было 40 килограммов песка. Глава 5. Петер Андерс тщательно набил свою трубку, поднес пламя зажигалки и сделал глубокую затяжку, чтобы занялся табак. Потом вытянул длинные ноги и поудобнее устроился в кресле. На низком столике на расстоянии вытянутой руки стакан Old Crow ожидал своего часа. Запущенный на среднюю мощность стереопроигрыватель воспроизводил реквием Верди. Жизнь была прекрасна. Шум улицы не долетал сквозь зашторенные окна. Тщательно отрегулированный отраженный свет мягко освещал комнату. Петер Андерс оставил трубку, чтобы выпить глоток напитка с парой кубиков льда. И не доставало ему теперь только Беатрис. При мысли о ней Андерс улыбнулся. Беатрис была манекенщицей, когда он ее некоторое время назад встретил. Тогда ни один из них не думал, что связь их затянется. Девушка вернулась с показа мод в провинции и тотчас же позвонила ему договориться о встрече. Бросив оценивающий взгляд на комнату и удостоверившись, что розы стоят в вазе, он счел, что все готово. Ничто не доставляет столько удовольствия, как встреча после недолгой разлуки. Андерс не готовил никакой особой программы. Было маловероятно, что они соберутся куда бы то ни было раньше будущего утра. Игла дошла до конца. Андерс, тяжело вздохнув, встал, чтобы перевернуть пластинку. Рост 1,80 м с небольшим, прекрасные мускулы выдавали его великолепное физическое состояние и тщательную подготовку. Сероватые глаза с романтической поволокой привлекали к себе. Да и сам он предпочитал подобный облик сходству с Квазимодо. Он уже вернулся к креслу, когда раздался звонок в дверь. Отложив трубку, он пошел открывать. «Это я». Андерс и сам прекрасно видел. Девушка казалась ему еще прелестнее, чем в последний раз. Довольно высокая, она носила манто неопределенного цвета, показавшееся бы бесформенным на любой другой. Он впустил ее, с удовольствием оглядев длинные ноги, благо мода не позволяла их закрывать, прошелся взглядом по ее фигурке, задержал его на лице и роскошных светло-русых волосах, свободно падающих на плечи. «Удовлетворен осмотром?» — саронизировала она, освобождаясь от сумки и перчаток. «Удовлетворен», — подтвердил он, обняв ее за плечи. Но когда губы их встретились, пронзительный телефонный звонок диссонансом перекрыл хор Верди. Девушка отстранилась, нахмурив лоб. «Без сомнения, одна из твоих кокеток, считающая, что местечко возле тебя свободно», — кисло съязвила она. Андерс уже давно отказался понимать, говорит она из ревности или просто констатирует факт. Самое легкое решение — оставить аппарат звонить, но он не собирался нервничать весь вечер и потому махнул рукой. «Я позволяю тебе развеять ее иллюзии». Девушка поколебалась, мгновение оценивая, что она может потерять, если согласится с предложением. Но в конце концов решилась снять трубку. Андерс наблюдал, как она важно поднесла ее к уху. Никогда ни в чем нельзя быть уверенным на все 100. Он не исключал, что она могла попасть в точку. «Да? От кого?» Девушка прикрыла рукой микрофон и устремила взгляд на Андерса. «Стефан Марле», — произнесла она четко.